Глава 17. Маша. То, о чем в общих чертах говорил Саймон, через несколько дней в подробностях описывает Оливка. Мы с ней решаем устроить в комнате генеральную уборку в выходной день. Я натираю стекло салфеткой, а Оля моет пол и передает мне все, что ей под большим секретом рассказала одна из подружек. Ее мама работает в клинике, где лежит Лия, то есть я узнаю информацию из первых рук. О том, что у Лии множественные переломы и ушибы, я знаю от Саймона. А то, что она постоянно плачет и просит Никиту прийти, рассказывает Оливка. И что, он приходил? Делаю вид, что интересуюсь между делом, а сама уже скоро протру в стекле дыру. «Нет, не приходил», — трясет кудряшками подруга. «Адвокаты приходили, а вот с мамой Лии он встретился». «Да?» Незаметно увеличиваю площадь воображаемой дыры. «Интересно, зачем?» «Этого Сабина не знает. Сказала только, что Кит приехал в клинику, дождался ее маму, и они уехали. Их долго не было. Потом он ее обратно привез». «Может, ездили за вещами Лии?» Выдвигаю предположение. «Может!» – пожимает плечами подруга. «Но Саб говорила, что попрощались они приветливо. Еще скажи, мило!» Бубню я. «Нет, не мило. Просто спокойно. Мама Лии тоже много плачет. Но Сабина говорит, что она не считает Кита виноватым». «А почему приехала только мама?» «Я слышала, у Лии отец какой-то крутой бизнесмен». «Да, он очень занят, поэтому не смог приехать». «Зашибись. Дочка чуть не умерла, а он занят». Оливка снова пожимает плечами. «Моя подруга очень добрая и для всех находит оправдание. Пока она меняет воду, я обдумываю услышанное». Оливка не слышала, как Никита и Лия ругались в ее комнате. Она не знает, что у Лии была отдельная спальня, что они не спали с Никитой. И тем более не знает, что Лия девственница. Наверняка об этом и сказал Топольский маме Лии, когда привез к себе домой, чтобы она забрала вещи своей дочки. «Оля!» – зову подругу, когда она возвращается. «А про браслет он ничего не говорил?» «Нет, ты что?» – качает головой Оливка с испуганным видом. «Они же там подписывают что-то. И Кит, и Лия. Я слышала, Кит в полиции рассказал, что они встречались. Потом он предложил Лии расстаться. А она не хотела. Адвокаты тоже продавливают эту версию. Если бросил парень, разве это преступление?» «А что ребята говорят?» Спрашиваю совсем не заинтересованно. «Почему она прыгнула с крыши? Чего хотела добиться?» «Так у них только на триместр договоренность работала. Даже не до конца года. Все знали, что Кит ее выставит из дома еще до Рождества». Пока Оливка говорит, я чувствую себя полным дном. Я совсем не сочувствую Лии. Ни капельки. Хотя ее как раз можно пожалеть. Но я не жалею. Я ревную. Все равно ревную, несмотря на то, что Никита не спал с ней. Что между ними ничего не было больше, кроме той сцены, которую я видела. То, как он поцеловал ее руку, не дает мне покоя. А еще слова, в которых ясно проступало адское чувство вины. «Лия в меня влюбилась. Я сам с ней разберусь, не лезь!» В груди жжет и горит от ревности и обиды. Мне даже дышать тяжело. Отворачиваюсь, чтобы сморгнуть с ресниц влагу. Не хочу, чтобы Оливка заметила. Она точно пристанет с расспросами. А что я ей скажу? Уже наговорила Саймону, теперь сама хожу мучаюсь. Неужели это правда? И я до сих пор люблю Топольского. Нет, я не хочу. Я больше не вывезу. Он считает меня грязной, недостойной его любви. Значит, такой для него и буду. Но в груди от этого болезнь не перестанет. Мы заканчиваем уборку. Оливка собирается на вечеринку. А я сажусь за ноутбук. На завтра надо подготовить доклад, где у меня еще конь не валялся. Подруга давно убежала. А я бестолку просидела все это время, тупо глядя в экран и не понимая ни слова. 10 раз уже прочитала предложение, а смысл до меня не доходит. Полное дежавю. Так уже было, когда я только пришла в лицей и увидела Топольского. Но сейчас я не могу допустить, чтобы пострадала учеба. Тем более из-за этого предателя. Надо отвлечься. Закрываю крышку ноутбука, натягиваю толстовку и выхожу в коридор. Ощущение, будто общага вымерла. Вечеринка в другом крыле на втором этаже. Все толкутся там. Подавляю порыв набрать Саймона и позвать на пробежку. Не стоит. Мы не поссорились. Но он пока держит дистанцию. Я его понимаю. Парень получил отказ. Для любого это щелчок по самолюбию. Но и лелеять чувство вины не собираюсь. Я виновата только в том единственном поцелуе. Остальное – это личная проблема Саймона. Я не должна соглашаться встречаться с ним только потому, что он в меня влюбился. Он взрослый парень. Сказал, что справится. Значит, справится. Выхожу на дорожку, но пробегаю 10 метров и останавливаюсь из-за того, что на правой ноге развязался шнурок. Приседаю, чтобы его завязать. И вдруг слышу со стороны стадиона громкий крик. «Демон! Демон, стой! Да подожди ты!» Шокированно замираю, потому что точно знаю, кому принадлежит голос. Из-за ровного ряда кустарников мне не видно, кого зовет Никита, но интуиция не просто подсказывает. Она вопит. Упираюсь ладонями в траву. Осторожно выглядываю из-за куста и столбенею. Кажется, мое сердце так гулко ухает в груди, что сейчас они меня заметят. Они? Это Никита Топольский и демон Демьян. Они знакомы. Господи, какая же я дура! Наивная и глупая! Делилась с демоном тайнами, которые для него никакими тайнами не были. Но откуда они знают друг друга, если Никита все это время жил в Лондоне, а Демьян — в соседнем жилом комплексе? Может, они раньше познакомились? Но почему тогда я ни разу не видела его с Никитой? Внезапно приходит мысль, от которой неприятно холодеет в груди. Неужели Демьян был в компании Топольского в тот раз, когда я приходила в ночной клуб? Я ведь тогда так волновалась, что никого не замечала, а потом точно так же ничего вокруг не разбирала, от отчаяния и боли, когда Никита в открытую меня проигнорил. Хотя, конечно, чтобы не заметить парня в инвалидном кресле, надо совсем ослепнуть. С другой стороны, он мог приехать позже или просто не быть в тот момент в кабинете, возле бара, на танцполе, где угодно. В конце концов, я тогда в самом деле была наполовину слепой. От волнения могла не обратить внимания. И тут меня пробивает, что я тихо ахаю, закрывая ладонью рот, чтобы себя не выдать. Что, если Демьян тогда не был в коляске? Я еще при нашей первой встрече обратила внимание, что он не похож на парня, у которого есть проблемы со здоровьем. По крайней мере, мышцы его ног не выглядят ослабленными или атрофированными. А значит, в кресле он сидит не так давно. И тогда в клубе вполне мог стоять на своих ногах. Демьян и Никита беседуют. При этом со стороны это выглядит, будто они знакомы не один день. Топольский стоит с переплетенными на груди руками. Демьян держит руки на подлокотниках. Они лежат свободно, расслабленно. Никто же не выглядит напряженным. Зато меня потихоньку накрывает. Какого вообще черта? Почему я здесь прячусь, стоя на четвереньках? Поглядываю, как вор. Хоть я точно ничего не сделала предрассудительного. Не обманывала Никиту, не притворялась перед демоном. Так зачем этот цирк? Встаю с земли, отряхиваю руки и колени. Парни пока меня не видят, но я с решительным видом направляюсь к ним. Демьян замечает меня первым. На его лице мелькает удивление. Но после короткого и меткого взгляда в сторону кустов, удивление сменяется догадкой. Парень с ухмылкой наблюдает, как я приближаюсь, и следит за мной с ожиданием. Никита резко оборачивается, и когда видит меня, мгновенно преображается. Если до этого он свободно болтал с Демьяном, то сейчас замолкает и следит за мной из-под лобья с застывшим выражением лица. В глазах искрится лед. В общем, ничего нового. Моя персональная версия Никиты Топольского с холодным взглядом и ледником в сердце. «Привет, демон!» Здороваюсь с Демьяном. Тот улыбается уголком губ, отчего улыбка выходит кривой и насмешливой. «Привет, Маша, растеряша! Что ты делала в кустах? Снова что-то уронила?» «Значит, он заметил меня раньше, когда я присела завязать шнурок. и, конечно, увидел, как я поглядываю. Это, конечно, позорище, но стараюсь не подавать вид, что у него получилось меня смутить. Прячу руки за спину и впиваюсь ногтями в ладони, чтобы не покраснеть. «Ну, пожалуйста, не надо, чтобы я краснела! Мне совсем не стыдно, что я подслушивала! Ни капельки! Просто не надо мне лгать!» Пожимаю плечами, как можно более безразличнее, и отвечаю, изо всех сил стараясь не смотреть на Никиту. У меня развязался шнурок. Я присела, чтобы его связать. Как тут услышала кое-что интересное, касающееся меня. «Что именно?» – спрашивает Демьян. Ему почему-то весело. Чего нельзя сказать о Топольском. Ник не скрывает, как ему трудно выносить мое присутствие. Хмуро меня разглядывает. Отчего я себя чувствую очень неуютно. Но меня уже ничего не может остановить. «Значит, все-таки демон», — говорю, не спрашивая, а утверждая. Демон смотрит, не мигая, с той же кривой ухмылкой. Вместо него заговаривает Топольский. «А что тебе не нравится?» Он зло щурится. В голосе явно чувствуется раздражение. «Чего ты везде лезешь? Мне не нравится, когда из меня делают идиотку!» Отвечаю неожиданно резко. «Ты назвал его демоном. Почему?» К моему удивлению, Никита явно не ожидал такого вопроса. Он выглядит сбитым с толку и уже не таким раздраженным. «А как еще мне называть чела, которого зовут Демьян?» спрашивает Топольский и непонимающе дергает плечом. Недоверчиво смотрю то на него, то на демона Демьяна. Или просто Демьяна. Они меня совсем запутали. «Откуда вы знаете друг друга?» Делаю последнюю попытку. Но здесь почту из-под ног выбивает Демьян. «Так здесь и познакомились». Он очерчивает рукой воображаемую границу кампуса. «Было бы странно не поболтать с земляком. Ты же меня игнорируешь?» Я окончательно теряюсь. Они все правильно говорят. Вот только внутри по-прежнему осталось муторное чувство. Как будто я с завязанными глазами пытаюсь поймать что-то неуловимое, а оно ускользает сквозь пальцы. «Ты не сказала, почему я не могу называть его демоном?» выдергивает из ступора голос Топольского, который, естественно, звучит с издевкой. Я настолько выдохлась, что ничего не могу придумать. В голове, как назло, единственный вариант, правдивый. Вот его и выдаю своему сводному брату. «У меня есть друг. Мы общаемся в мессенджере. Его зовут Демон. Я его никогда не видела и была уверена, что это Демьян». «Почему именно он?» впивается Никита пристальным взглядом. «Но не ты же!» Пожимаю плечами, разворачиваюсь и ухожу. Меньше всего мне хочется рассказывать Никите о дроне, который приземлился на балконе Демьяна. Ему не нужно этого знать. Моя жизнь никак не должна касаться Топольского. Как и его, мне абсолютно неинтересно.